Глава 31. Фотография выбила весь воздух из легких. Я лихорадочно вглядывалась буквально в каждый пиксель на экране ноутбука. Тот же интерьер, но на этот раз к мужу и Аделине присоединилась еще одна персона. Юная девушка, свежая, как едва распустившийся майский цветок. Будто лишь вчера он успел ее развратить. Матвей словно был окутан похотью и грязью, купался в ней, получая удовольствие от нетривиальных утех. Вот знакомый кожаный диван в его кабинете. Муж, а за его спиной Аделина, прекрасная в своей наготе девушка. Чего не скажешь о моем муже. Несмотря на общую подтянутость, тут его бледное тело выглядело рыхлым и асексуальным. Подобное достойно стать экспонатом в кунсткамере. Его лицо обращено к камере, и на нем запечатлен момент наивысшего экстаза. Я ощутила неприятную неловкость, став свидетелем его удовольствия против своей воли. Новая персона на фото стояла на коленях перед мужем, лаская его орально. Наверное, во мне должна была все же проснуться ревность, ведь когда-то я его любила. И прошло не так уж много времени с того момента, когда он окончательно уничтожил последнюю крупицу той любви. Но сейчас я не чувствовала ровным счетом ничего, лишь равнодушие и неловкость, которую можно испытать, случайно открыв дверь общественного туалета, где кто-то уже сидит на унитазе, справляя нужду. Вроде ты ничего противозаконного не сделал, а все же нарушила личное пространство. Если его сексуальная жизнь настолько разнообразна и, судя по всему, насыщена, зачем тогда он творил все это со мной? Я не могла ничего поделать с этим желанием его понять, найти причины его поступков, и принялась копать, вспоминать, анализировать. То, что он садист, я знала и так. Он выбрал меня не просто так. К моменту нашего знакомства я уже была личностью, девушкой, которая отлично знает, чего хочет. Проходила ординатуру, ощущала себя почти всевластной от того, что мои знания находят в стенах больницы свое применение. Это не делало меня лучше или хуже других, но я наслаждалась той силой, которая плескалась во мне. Силой, которую он увидел во мне и захотел подавить. Ведь убивать слабого так себе удовольствие, а уничтожать равного соперника — возвысит и его убийцу. Он выстраивал мою гибель годами, скрупулезно. Сначала были красивые ухаживания, мужские поступки, публичное предложение руки и сердца, от которого невольный прохожий мог бы прослезиться, и обещания беззаботной жизни, даже если у меня не будет работы, даже если рядом со мной не будет друзей. Зачем мне другие люди, когда есть он? Особенно если учитывать, что из близких у меня оставалась пара-тройка друзей. И я млела, я залезла в его паутину, как глупая муха, увязла в ней, тонула, пока не осталось воздуха даже на один вдох, пока не заметила, что его любовь — это болезнь, что его ревность — это одержимость, а моя покорность — это страх. Мысль повела меня дальше, к его истокам. У Матвея была, в общем-то, полноценная семья. Его отец, которого я видела пару раз в год, производил впечатление нормального, даже душевного человека, вечно чем-то увлеченного. А вот мать — это отдельная история. Нет, она не лезла в нашу жизнь, не давала совета о том, как мне нужно приготовить борщ или убрать пыль с верхних полок кухни. Она даже не требовала внуков. Наоборот, ей было абсолютно все равно на нас. Кстати, занятное совпадение. Эта женщина тоже врач. Она всегда казалась мне максимально отстраненной и безразличной. Ко всему, к сыну в особенности. Я всегда замечала, как ее ровный взгляд скользил по Матвею, будто по предмету мебели, который давно стоит не на своем месте, но его лень передвинуть. Впрочем, на мужа она смотрела так же. Могу лишь предполагать, Но, думаю, она не хотела ни этого брака, ни сына от нелюбимого человека. Поставленная в рамки социального неодобрения, она вынуждена была выйти замуж, хотя предпочла бы строить карьеру, а ребенок — тяжелый и в ее случае ненужный груз. Замечая подобное, я каждый раз хотела поделиться с Матвеем тем теплом, которого он не получил. Но ему это было неинтересно. Моя любовь ему была неинтересна. Его травма сыграла иначе. Он, должно быть, видел во мне свою мать. Истязал меня, но думал о ней. Не прощал ее, причиняя боль мне. Осознание этого накрыло меня с головой. Черт побери, нет, ему за 40. У него были десятилетия, чтобы осознать свою детскую травму, обратиться к специалистам, исцелиться. Но нет, это было ниже его достоинства. Признать слабость, уязвимость — никогда. А вот измываться над женщиной — это да, это по-мужски. Эти мысли промелькнули в голове стрелой. Я и раньше об этом думала, но лишь сейчас осознала окончательно. Я для мужа все равно, что груша для битья. После этих фото сомнения в «Хантере 22» отпали. Вряд ли муж стал бы разбрасываться подобным компроматом, чтобы заручиться доверием неизвестной ему персоны. Слишком сложно и дико опасно, потому что даже этих фото хватило бы, чтобы его уничтожить. Принялась строчить ответное сообщение, поинтересовавшись. «Откуда у тебя эти фото?» Я внимательно вглядывалась в изображение, понимая, что они сделаны не в рамках фотосессии на стенд прокуратуры Владимирской области, лучший сотрудник года. «Хантер-22». Развеивал ими скуку. «Хочешь еще, мелкий извращенец?» «Я». «Спасибо», — проблевалась. Он ответил мгновенно, и его слова заставили меня застыть. «Так ты девушка? Интересно». «Черт!» Зажмурилась, испытывая глубочайшую досаду от собственного прокола. «С другой стороны, если он не враг, и его цель совпадает с моей, то какая в сущности разница, что ему известен мой пол?» Я быстро набрала ответное сообщение. «Что тебе сделал этот человек?» Пока ожидал ответа, мое воображение уже нарисовало внешность моего собеседника. Эдакий высокий долговязый парень с торчащими маслами и длинными сальными волосами, с мышцами, развитыми только на пальцах рук. Интересно, что значит 22? Возраст? Длина члена? В последнем я сильно сомневалась. Ответ пришел быстро, хотя я не рассчитывала, что он захочет поделиться со мной. Этот мудак кое-кого обидел. Уф, как мило. Наш теневой хакер заботится о ком-то или мстит. И тут же в голову прилетела новая мысль. Мой муж не был хорошим человеком, это факт, известный мне. Я это знала на собственной шкуре, но эти слова расширяли горизонт его мерзости. Возможно, за свою жизнь он сломал не одну судьбу. Надругательства надо мной были не исключением, а частью его образа жизни. Хантер-22. «А тебе что он сделал?» Я выпустила воздух, сложив губы трубочкой. «Много чего. Например, убил моего ребенка. Хочу, чтобы он больше никому не вредил». Хантер-22. «Похвально». Пишу тут же в ответ. «Так ты сможешь помочь мне? Я сейчас не очень платежеспособна». Если он размышлял над моим сообщением, то недолго. Хантер-22. «Это занимательно. Я не запрошу денег. Попрошу услугу. Все в рамках закона. Не переживай. Если согласна, поучаствую с тобой в этой афере». Я сглотнула комок в горле, но выбора не было. Ответила. «Хорошо. Хантер-22. По рукам, девочка».